Глава 24. Я не планировал оставлять ее в живых, и тем более оставлять себе. Как вещь, как игрушку, теперь уже как свою. Нелюбимую, непрощенную, ненавистную, но все равно мою Лизу. Ту, что предала, что клеветала, из-за которой я жрал баланду 5 чертовых лет. Потерянное время, дни и ночи в клетке и небо через решетку. Несвободный заключенный без права на амнистию. Я проклинал ее каждый чертов день, и вот теперь, когда рок этого у меня в руках, я туплю. Туплю настолько, что уже сам себя не узнаю, не понимаю. Как, когда, блядь, это случилось? Почему вместо того, чтобы и дальше продолжать ненавидеть Лизу, я хочу, чтобы она впервые просто поговорила со мной? Чтобы просто побыла рядом, без слез, истерик, без взаимной ненависти в ее глазах? Я даже обрадовался, когда Рокотов отказался от Лизы. Хотя это было ожидаемо. Ее дохляк муж свалил, и теперь она всецело в моих руках. Упрямая, ненавистная, такая сладкая сука. Боже, как же я хочу ее обнять, прижать к себе, зарыться носом в волосы, и не могу. Я не могу себе этого позволить. Точнее, нет, не так. Могу, но не хочу при этом видеть ужаса в ее глазах. Она ненавидит меня точно так же, как и я ее, а еще боится. Там обрыва Лиска дрожала, как осиновый лист, и я не был уверен, что она не прыгнет. Клянусь, я читал эту загнанность в ее глазах, а когда Лиза споткнулась о камень, тут же притянул ее к себе. Меня бросило в чертов жар, я впервые испугался за нее. Что упадет, что скатится в ту чертову яму, и я не сумею ее удержать. Я бы прыгнул туда за ней, собственно. Мне уже терять нечего. Стас обрубил со мной общение, а Артема дальше ввязывать в свои дела я не хочу. У меня нет будущего на свободе, потому что я не вижу это самое будущее в одиночестве. А после она согласилась. «Добровольно стать моей», — произносила слова, смотря мне в глаза, а я, блядь, снова ожил. Это оказалось несложно, конечно, ведь все хотят жить, но на деле я допустил ошибку. Снова. Потому что Лиза не хотела быть моей добровольно. Все, на что ее хватило, — это сыграть роль. Неумело, неискусная через себя. Она вышла вся такая румяная, пахучая, вкусная. Мне хотелось облизать ее с головы до ног, сожрать, пленить собой и увидеть в глазах впервые что-то, кроме страха. Она хочет меня. Хочет, блядь, говорить, что хочет. Но, произнося эти слова, в ее глазах читается не что иное, как страх. Тронул ее, дрожит вся аж, вибрация исходит. Зажата, скованная, просто деревянная. Между ног сухая, боится смотреть мне в глаза. Вот что значит твое понимание добровольно. Мне такое добровольно нахрен не сдалось. Я не так думал, не так хотел. Но имеем, что имеем. К черту. Вышел. Она в спальне осталась. Трясется там, наверное, до сих пор, а мне уже так неинтересно. Наигрался я в её слёзы. Хочу хоть раз улыбку увидеть. Хотя бы, блядь, что-то. Но ни хрена. Не вышла, зарылась в одеяло. Я сидел до полуночи на кухне. Звонил Артем, Жека, Олег. Они ищут Гангу, а Ганга уже, похоже, ищет меня. Мы должны пока сидеть на ферме, не высовывать нос. Прекрасное время, чтобы провести его с пользой. Вот только моя Лиза боится даже разговаривать уже со мной. И если поначалу меня бы это только забавило, то теперь бесит, словно я хуже ее мужа-осла, дяди ебанутого, хотя... Да, точно хуже. Вот только я не предатель. Я не брошу в беде, не откажусь, не продамся, но она этого не увидит. Она видит во мне чудовище, так пусть я буду им для нее, для всех остальных тоже. Я вхожу к Лизе ночью, не до войны уже мне. Рана ноет, и так уже лечился румом. Ложусь в кровать. Лизка дважды в одеяло завернулась, глупо. Думает, ей это чем-то поможет, защитит от меня. Потягиваю сонную к себе, прижимаю, вдыхаю нежный запах волос. Она пахнет розой. Закрываю глаза, там решетки и коробка 2х2. Наручники впиваются в запястье. И на улицу выход от звонка до звонка. Одинаковые робы, свист ключей. И надо быть самым жестким, чтобы выжить по моей статье. Я выживал на зоне столько лет, завоевал авторитет, и только сейчас понимаю, что даже не жил эти годы, я тупо существовал. И от петли меня держало только желание мести той, которую сейчас так нежно обнимаю. Так жадно прижимаю к себе. Виктор уехал после нашего разговора, а его не было весь день. Я слонялась по дому как призрак, а после нашла альбом. Давний уже он пылился в шкафу вместе с боксерскими перчатками. Я открыла этот альбом и, убедившись, что никому до меня нет дела, стала перелистывать черно-белые фотографии. На них был Виктор, еще очень молодой. Лет 16 ему там, может, 17. Дикий, дерзкий взгляд, почти на каждом фото у него были разбиты кулаки в кровь. Дальше пошли фото, где начал мелькать Стас. Они очень похожи внешне, но такие разные внутри. Стас кажется мне спокойным и уравновешенным, тогда как Виктор — зеркальное его отражение. Кривое зеркало брата. Артём? Он тоже их брат, только я пока не знаю, на кого он сильнее похож. В последнее время я все чаще видела в нем зачатки Виктора. Плохую его сторону, все то опасное, что с лихвой есть в старшем из Беркутов. Альбом был не заполнен, еще несколько фотографий в конце были сложены в стопку, словно их часто пересматривали. На первом фото была изображена женщина с малышом на руках. Это мама Виктора. Я сразу ее узнала, так как у нее такие же черные волосы и карие глаза. Виктор похож на мать. Фото разорвано наполовину. Видно, что рядом был отец, которого Виктор не хотел видеть. Следующее фото снова со Стасом. В каком-то спортзале. Там их целая бригада. Была парней, и подпись внизу. Звери. На последнем фото Виктору лет 23, может, даже меньше. Он смеется и обнимает молодую девушку. Судя по кольцам, они были женаты, и подпись явно женской рукой. Моему любимому мужу Виктору. С тобой мне вообще ничего не страшно. Защищай меня всегда, мой дикий ангел. Мой самый смелый зверь. У Виктора была жена. Даже не думала... Что ты здесь забыла? Его голос выводит из мыслей. Виктор стоит рядом, он вернулся. Ты был женат? Не твоего ума дело. Она красивая. Почему вы расстались? А, дай-ка угадаю, жена не выдержала твоего ангельского характера? Хочу уколоть его, вижу, реагирует. Виктор мрачнеет на глазах. Мою жену убили. Она была беременной. Можешь потешаться, сколько влезет. Прости, я не знала. Беркутов подходит и резко отнимает у меня альбом, кладет его на самую высокую полку, куда уж я точно не доберусь. Не шарься по дому. Разрешение лапать мои вещи тебе никто не давал. Почему ты такой? Она ведь тебя за что-то любила. Не любила. Ты врешь. Я видела фотографии. Твоя жена была красивой и хорошей. Она так нежно прижималась к тебе, ангелом звала. Неужели ты и тогда был таким? Каким? Таким бездушным, таким монстром. Моей жене нравились отбитые мудаки. Довольно? Нет, потому что это неправда. С ней ты не был таким. Я не верю. И вообще у тебя под панцирем есть еще что-то. Или в этом весь ты? Там ни хрена нет, девочка. А было ли вообще, Виктор? Раньше было? Да. Что? Желудок. Закрылся, зарычал, отвернулся. Не хочет мне открываться и не будет. Но я уже знаю, что Виктор был женат и, судя по фото, довольно счастлива. Не хочешь, не говори. В любом случае, мне жаль твою жену и ребенка. Хотя я не знаю, как ты заставил эту девушку выйти за тебя. Думаю, ты держал дуло пистолета у ее виска в ЗАГСе. Он усмехается, его глаза опасно бликуют. Именно так и было, киса. Я и тебя так замуж возьму. Подмигнула, у меня мурашки побежали по коже, я затихла. Не хотелось больше дергать тигра за усы.